но и воду, и камни, и самую землю. Снова рассмеялся Равул и сказал: «Если это действительно было, то и ты сделай то же. Вот перед нами множество рогож и хвороста. Помолись своему Богу, как Илия, чтобы сошел огонь с неба и сжег это». Тогда святой Александр, вспомнив, что по евангельскому слову все возможно верующему, с твердой верой и упованием на Бога, воздевши руки свои, начал молиться. И тотчас не спал с неба огонь на рогожу и хворост, и сжег их. Равул же воззвал громким голосом и сказал: «Воистину велик Бог христианский». После этого чуда градоначальник Равул целую седмицу был неразлучно со святым Александром для научения в истинах веры, а затем, по его просьбе, был просвещен святым крещением. Вместе с ним крестился и весь его город. Преподобный Александр оставался на некоторое время в городе и утверждал новокрещенных в святой вере. После же он сказал Равулу: «Если кто из вас хочет быть совершенным в жизни христианской, пусть послушает Христовых слов. Спаситель говорит нам: продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе сокровища, не оскудевающие на небесах. Ищите Царство Божие, и это все приложится вам». Равул сказал: «Я не могу быть таким совершенным христианином. Если я все раздам, то кто будет содержать мою семью? Если ты хочешь уверить меня в этом, покажи мне на деле, чтобы хоть один день мог пропитать меня и всех моих домашних без нашей об этом заботы. Не знаю, как ты сможешь это сделать, когда ты сам нищий и когда у тебя и для своего пропитания ничего нет и на один день». Святой же, имея твердое упование на Бога, решительно сказал: «Возьми домашних своих и, если хочешь, друзей своих, которых знаешь, и веди их на целый день в какую угодно далекую от людей пустыню. Буду и я с вами. Хлеба, чтоб не было ни у кого из вас, даже малого куска, и никакой другой пищи. Если Бог не насытит вас, как прежде израильтян в пустыне, тогда и не будете верить моим словам». Равул согласился. Когда настало утро, он взял с собою домашних и друзей и пошел в одну непроходимую пустыню вместе с преподобным Александром, желая видеть на деле исполнение его слов. Шли целый день, и уже настал 11-й час, когда они остановились на месте между двух гор, которым не было ниоткуда никакого следа. И начал святой Александр по обыкновению своему совершать вечернее пение. А Равул и его спутники, будучи уже изнуряемы голодом, спрашивали себя, что они будут есть. Когда же окончил святой молитву, то увидели они какого-то идущего к ним простого селянина, который вел за собою скот, тяжело навьюченный большими мешками, висевшими по обеим сторонам, в которых были чистые и теплые хлебы и плоды садовые и огородные. И сказал преподобный Равулу: «Получите эту пищу, и не будьте неверны, но верны». С радостью приняли они привезенное, и Равул, удивляясь своими друзьями, сказал: «Откуда в этой пустыне появился человек с такой пищей? Мы, шедши целый день, едва могли прийти сюда. Ему же следовало только в полночь выйти из дома, чтобы в этот час прийти на это место. Если же он и в полночь вышел, то почему эти хлебы и сейчас теплы, как будто сейчас вынуты из печи?» Так, удивляясь, спросили они пришедшего к ним: «Откуда и кто послал тебя сюда?» «Меня послал к вам мой господин, чтобы вы не были голодны», — отвечал им пришедший. Когда же они хотели еще что-то сказать этому человеку, то он тотчас сделался невидим и со всеми пришедшими с ним животными, потому что это был ангел Божий в образе простого человека. Ужас объял всех, и тогда все поверили словам преподобного

преподобному Александру. Но что удивительно, такое множество братьев при малом попечении о пище и одежде имело каждый день полное во всем довольство, и они ничего не оставляли на другой день, а раздавали все приходящим к ним нищим и странным. Промысл Божий посылал на всякий день пищу рабам своим. В этой обители в первой учрежден был новый, нигде прежде не бывший чин неусыпающих. Преподобный Александр сначала установил, чтоб братья ходили в церковь на словословие Божие по 7 раз в сутки. Потом, обратив внимание на слова пророка «блажен муж, который в законе Господнем поучается день и ночь», преподобный размышлял, возможно ли на самом деле исполнить человеку пророческое слово, чтобы и днем, и ночью неусыпно поучаться Божию словословию. Если бы, говорил он себе, это не было возможно, то Святой Дух не изрек бы этих слов пророческими устами. И пожелал он учредить в своей киновии такой чин, чтоб в церкви и днем, и ночью было непрестанное и неусыпное псалмопение. Если, говорил он, невозможно это по немощи плоти в келии одному человеку, то возможно совершать это в церкви многим, сменяясь по часам. Так он размышлял с собою, но не решался начать такое дело без извещения от Бога. И начал усердно молить Господа, да явит ему свое откровение, угодно ли ему его намерение, и будет ли ему приятен такой чин, чтобы как ангелы на небесах, так и люди на земле, пребывающие в церкви, которая есть земное небо, днем и ночью псалмопением прославляли Бога. Об этом преподобный 3 года во все ночи молился, удручая себя многократным пощением. Наконец, в сердце своем он получил уверение, что такое псалмопение будет приятно Господу. Тогда преподобный приступил к учреждению желаемого и благословенного Богом чина. Он по числу часов дня и ночи разделил братью на 24 череды, чтоб всякий, зная час своей череды, явился к этому времени на место пения. Для пения назначены были Давидовы псалмы, петь их положено было по стихам на 2 лика, без поспешности, кроме того времени, в которое совершались обычные церковные службы. На время совершения сих служб прерываем был новоучрежденный чин псалмопения. Таким образом, в церкви киновии и днем, и ночью непрестанно словословили Бога, отчего и самая эта киновия стала именоваться обителью неусыпающих. Установив такой чин в своей обители, преподобный размышлял, что еще потребно к богоугождению, и решил, вразумляемый Господом, что нужно заботиться не только о своем спасении, но и о других, особенно же пребывающих в нечестии. А так как в тех странах много в то время было идолопоклонства, то и умыслил он послать некоторых из братьев с Христовой проповедью. Избрал он на это дело 70 самых сведущих и особо ревнующих о святой вере, по числу тех Христовых учеников, которых Спаситель посылал с проповедью Евангелия, и, помолившись о них, подражатель Христов Александр послал их по 2 в окрестные селения. Благодать Божия споспешествовала им молитвами преподобного отца. Не напрасны были их труды, они многих из язычников обратили ко Христу. По исполнении 20 лет пребывания своего при реке Евфрате преподобный Александр, видя киновию свою вполне благоустроенной и чин неусыпающих в ней, равно как и все уставы постнического жития утвердившимся, возвеселился духом своим и много благодарил Господа. После чего совершил он еще славное путешествие с учениками своими в Персидскую землю, где просветили они многих светом веры Христовой, а оттуда преподобный пошел в Антиохию, где устроил не только новую обитель, но и больницу и странноприимницу, и сам со своими учениками служил немощным и странным, наделяя их всем необходимым из подаяний, получаемых от боголюбивых людей. Когда же зависть дьявола и людей нечестивых воздвигла на обитель Александра и его братьев гонение, преподобный ушел из Антиохии в Киринфинийскую пустынную обитель, а потом отправился в Константинополь, куда Бог призвал его для спасения многих. Пришедший в Константинополь, поселился он при церкви святого Мина, и начали собираться к нему братья. В немного лет собралось до 300 братьев из разных народов — греческого, римского и сирского. Таким образом, устроилась здесь обширная обитель, и в ней учрежден был чин неусыпающих. Все потребное по благопромышлению Божию доставлено было для обители. Преподобный был прозорлив, так что знал все, что делали братья, и даже помыслы их. При случае наедине он обличал согрешения и отечески исправлял согрешающих. Имел он попечение о больных, и для служения им приставил четверых из братьев и велел им каждый день приготовлять теплый напиток для тех, которым нужно было это в их болезнях. Случилось в один день, что служащие забыли приготовить для больных теплого напитка. Прозрев об этом и призвав одного из служащих, преподобный спросил, почему не согрели напитка. Но инок, намереваясь утаить от прозорливого отца свой поступок, сказал ему, что нет дров. Преподобный же сказал ему, «Почему ты утром не говорил мне о дровах? Неужели ты испытываешь меня? Впрочем, иди, согрелся уже напиток». Придя в больницу, брат в самом деле нашел котел полный и без огня кипящий и клокочущий. И удивились все этому чуду и вере преподобного. В это время Церковь Христова смущаема была Несторевой ересью, и враг распространил в народе слух, что преподобный Александр — еретик, потому что тогда на благочестие смотрели как на ересь, а ересь считали благочестием, и главный еретик Несторий был патриархом. Вооружился на Александра враг и восстановил еретиков против него. И не только его самого, но и многих из братьев мучили и узами, и темницей, и побоями. Но все это уготовляло преподобному преславный венец, а врагу — посрамление. Когда же миновала еретическая буря, преподобный остальное время своей жизни провел в мире, и, угодив Богу и приведя души многих ко спасению, отошел ко Господу в глубокой старости, после 50 лет иноческого подвига, и с честью был погребен. Молитвами преподобного Александра, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.